Лео Перц. Прыжок в неизвестное. Глава первая. Фрау Иоганна Пюхель, владелица бакалейной торговли на Визенгассе, вышла из своей лавки на улицу в 8:00 утра. День выдался пасмурный. Воздух сырой и прохладный, небо в тучах. Погода совсем подходящая, чтобы позволить себе рюмочку горькой. Но бутылка со сливянкою, стоявшая на полке, была почти пуста, и фрау Пюхель решила приберечь остаток к празднику. Осторожности ради она заперла бутылку в кухонный шкаф, ибо супруг ее, чинивший во дворе тележку, совершенно сходился с нею в положительной оценке спиртных напитков. До 8:00 появилось только несколько постоянных покупателей. Парикмахерский подмастерье, которому она каждый день готовила завтрак, хлебец с луком и пучок редиски, двое школьников, купивших леденцов на 12 геллеров, кухарка госпожи инспекторши, пришедшая за 2 кило картофеля и пучком салата, и господин из Министерства труда, который уже много лет ежедневно брал бутерброды для завтрака в лавке фрау Пюхель. Торговля оживилась только после 8:00, и в 9:30 была в полном разгаре. В начале 10:00 зашла поболтать старая фрау Шимек, та, что торгует табаком на углу Карл-Денк-Гассе. Разговор коснулся неприятной истории, которая вышла у фрау Пюхель с выписанным из Венгрии сыром брынзою. И разговор этот был прерван появлением Станислава Дембы, того господина Дембы, чье необычайное поведение служило затем в течение многих недель обильным материалом для бесед обеих этих дам.